Очень бы хотелось, чтобы звучали песни и на ненецком языке. Вот проба пера, хотим мы вам на суд. Поймет, наверное, поймете, мне так кажется. Но в первую очередь это перевод. Великий Бог, Отец Небесный, мы славим от души Тебя. И с укрепленной верой, с песней мы шествуем Твой путь, любя. И сердцем нашим обновленным идем по жизни не спеша, и с песней, свету посвященной, идем с ликующей душой. Вы поспешите к вере чистой, друзья, ищите верный путь. Тот узкий, радостный, тернистый, слова Господни, жизни сути. Сатей, нарм дам бивой.